Глава 17. Как тесен мир. «Но Гера, бля, чё за хуйня, ёба?» Меня разбудил крик мутного. А буквально через пару мгновений я сам почувствовал неладное. Видимо, что-то напутал с настройками температурных режимов, и теперь мы все проснулись в луже. «Бля, я вначале подумал, что обоссался. И как вот теперь понять, так оно или нихуя?» Продолжил причитать кореш. «Да тебе не один хер?» спросила Тоня. «Это схуяли. Я чё, по-твоему, обоссанным люблю ходить?» «Бля, мутный, захлопни ебало, наконец!» — прикрикнула Лена. «Гера, сделай что-нибудь. В самом деле, как теперь на мороз выходить?» «Ща!» — буркнул я и задумался над способом. «Самый лучший вариант — это испарить воду. Но такое происходит только при нагреве. В целом, всё просто. Главное — режим подобрать, чтобы самим не обвариться. Правда, на себе что-то испытывать не очень хочется». «Ай, блядь, жжется!» – запрыгал мутный. «Гера, ты охуел на ней эксперименты ставить! Чуть яйца не сварились!» Наркоман потрогал рукой ширинку, затем понюхал ладонь, попытался повторить то же самое с промежностью. Нелепо при этом согнувшись, но быстро отмахнулся и забросил пустое занятие. «Ну как?» – уточнила Лена, от которой словно от печки уже вовсю валил пар. «Да хуй знает!» – с серьезным видом пожал плечами тот. «Вроде не ссаный». «Я вот тут подумала, может, ну его нахуй этого фантома?» Примерно через час подняла тему Тоня. «Но вот кому от его смерти лучше станет?» «Ага, ща!» Тут же оживился мутный. «Я этому гондону рот пердежом порву!» «Ну, вообще-то, он своих людей защищал», — продолжила спорить та. «Как и мы, попрошу заметить», — ухмыльнулся я. «Ну, а ему это откуда было знать?» — рассудительным тоном спросила девушка. «Вот вы, когда впервые с этой хренью столкнулись, разве стали бы разбираться? Пришли новые люди, как вдруг появляются черные, а потом оказывается, что и мы такие же. Да я бы пиздец пересрала и тоже всех завалила нахуй». «Предлагаешь просто не возвращаться?» – уточнил я. «К тому же они знают, где мы живем, и это, кстати, вы виноваты». «Вот иди-ка ты, Гера, нахуй!» – ткнул в мою сторону пальцем мутный. «Я вот знал, что ты эту ебалу начнешь гнать». «Ну а че? Не так разве?» – вступила за меня Лена. «Вы там, блядь, по катушке устроили, по следам на нас и вышли». «А, так ты об этом?» – смутился наркоман. «Ну и хули теперь? Ща придем, ёбнем их по-быстрому, и все, проблема решена». «Бля!» – взвыл мутный, когда мы очнулись в очередной раз, воскрешенной Леной, не пойми где, посреди белоснежной пустыни. «Да как так-то, сука? Я же его ёбнул! Видел же, как в башке дырка появилась!» «В жопе у тебя дырка!» – огрызнулась Тоня. «Я же говорила, ну его нахуй!» «Да, лихо он нас разделал», — почесал макушку я. Даже понять не успел, как свет выключился. «Как же знал-то?» — вытирая рот, высказалась Лена. «Фантом и фантом. Я вот ведь даже подумать не могла». «Ага, и главное, все 10 похожи», — ухмыльнулся мутный. «Из кустов, блядь, выскакивают. Хуй разберешь, где настоящий. Че, может, еще разок попробуем?» «Нет уж, нахуй!» Вытянула руку вперед Лена, изображая понятный во всем мире знак «Стоп». «Лично мне настопиздило подыхать. Вам-то хули, лежишь себе, пока вас не поднимут, а меня по дороге два раза въебывают еще». «А у тебя штаны обоссанные», — указал я на ширинку мутный. «Ай, бля, иди нахуй, ебанашка!» «Съебался, мудила!» — крикнула ему вслед Лена после повторного неудачного пинка. «Еще раз подохнешь, я тебе в рот носу, прежде чем поднять, козел!» «Саная!» — крикнул чуть издали наркоман, продолжая продираться сквозь сугроб, и показал ей средний палец. «Гер, давай больше не пойдем, а?» — тихонько спросила Тоня. «Пусть себе живут спокойно. Жалко, что ли? Вернемся в бункер. Я, может, еще какую общину найти попробую». «Уверена?» — с сомнением спросил я. «Сейчас мы его фишку знаем, так что все может получиться». «Я не пойду», — помотала головой Лена. «Нахуй, хватит с меня». «Сыкло, хули с тебя взять?» Опять подковырнул ее мутный. «Гера, ну а ты-то чё, каблук, что ли?» «Не мутный», — поморщился я. «Сейчас опять 2 дня до бункера пилить будем, а если снова где-нибудь в жопе мира очнемся? Нахуй, мне в лом уже». «Ну, пиздец», — плюхнулся тот в сугроб и махнул на нас рукой. «Вот так нас и будут ебать все, кому не лень. И что делать будем? Опять под землей спрячемся, как долбоебы». «Не, но такие развлечения я тоже ебал», — покачал я головой. «Вернемся в бункер, дождемся весны, а там решим, куда дальше. Хуй его знает, сколько у нас еще душ осталось. «Так-то да», – почесал нос кореш. «Э, засанка, у тебя там чё счетчик показывает?» «Одного пидора», – показала ему средний палец та. «Вообще ни разу», – ухмыльнулся тот. «У меня очко 8 атмосфер держит, а вот твои ссаные штаны все видели». «Отъебись», – уже более спокойно отмахнулась та. «Ну, куда идти теперь?» Я осмотрелся, сконцентрировался на бункере и деревне Фантома. Частицы тут же показали мне наше местоположение, а заодно направление. Да, на этот раз нас отвезли гораздо дальше. Даже не вижу смысла возвращаться, потому как до Нижнего здесь рукой подать. «Сбылись твои мечты, мудила», — усмехнулся я, глядя на Мутного. «В бункер мы, похоже, не вернемся». «Заебись», — уперла руки в бока Лена. «Из чего такие решения?» «Мы под Нижним», — ответил я. «Вон в ту сторону 7 километров». «А ему разве не пиздец?» Задал резонный вопрос Мутный. «Да вроде цел», – перекинул я то, что показывали частицы. От них уже рябило в глазах, ведь само изображение я видел словно сквозь белый шум. По большому счету контуры, да и те периодически плыли, то становились отчетливее, то вдруг размывались. Однако город казался вполне целым. Единственный минус, что людей в нем совсем не было. Но в нашем случае оно может и к лучшему. С другой стороны, их вообще практически не осталось, гусь точно обезлюдил. Когда мы проходили через него, окрыленные праведным гневом, возникло полное ощущение заброшенности. А чему, собственно, удивляться? На улице такой мороз, что-то выгляди, рожа стеклянной станет. Зимой так вообще мрак, что творилось в таких условиях. Разве что мутанты выжили. Да вот такие хитрые, подготовленные поселки, как у Фантома. Оно, может, даже и неплохо, нам больше достанется. Еда, опять же, магазины нетронутые, в любом случае что-то да получится найти. Или лучше вернуться домой, в тепло, в комфорт? Мутный, конечно, прав. Скучно там настолько, что временами выть хочется. Бродяжничать мы давно привыкли, наверное, даже полюбили, потому как смысл тогда бежать от хорошей спокойной жизни. А ведь мы когда-то мечтали, под кайфом, конечно, мол, отыщем себе место под солнцем, заживем как нормальные люди». Да видно, само нутро против такой жизни. Это же когда такое было, чтобы Мутный вдруг бахаться не захотел? Вот поди ж ты, в бункере прекратил. Скучно, приключений видели, подавай. Ну вот они, впереди, всего 7 километрах. А самое странное, что я и сам не хочу возвращаться. Казалось бы, все уже есть, живи и радуйся. А нет, тянет куда-то в неизведанное. И насрать, что ждет впереди. Умирать уже давно не страшно, как, впрочем, и убивать. «Уверена, что хочешь снова вернуться под замок?» – серьезно посмотрел я на Лену. Девушка вроде открыла рот, чтобы дать положительный ответ, и вдруг задумалась. Наверняка у нее в голове прошмыгнули те же самые мысли, потому как она не очень уверенно кивнула, а затем произнесла совсем другое. «Нет. Наверное, нет. Здесь есть кто-то. Я слышу». Напрягла нас новостью Тоня. «Забей болт!» – махнул рукой Мутный. «Это монстрик какой-то». «Ну да, вроде не человек», – кивнула та. «Все время забываю, что в тебе тоже способность проснулась». «Че за монстр?» – поинтересовалась Лена. «Ты его можешь под контроль взять?» «Вообще без вопросов», – ухмыльнулся Мутный. «Позвать?» «Не, ну его нахуй», – отмахнулся я. «Потом посмотрим, но на всякий случай держи его где-нибудь недалеко, мало ли». Нижний действительно был пуст и, как ни странно, цел. Все относительно, конечно. Часть города обратилась в черные головешки. Пожар здесь бушевал знатный. Местами здания даже не выдерживали температуры и сейчас зияли страшными трещинами. Проходить мимо них было страшно. То выгляди, осыпется прямо на голову. Другие просто закопчены от первого этажа до самой крыши. Но от этого они казались словно нереальными, нарисованными или попавшими к нам из другого параллельного мира. А уж как антуражно смотрелись черные кварталы целиком, с высоты. Завораживающее зрелище и одновременно жуткое. А тишина, прерываемая лишь завыванием ветра в углах, делала этот пейзаж поистине потрясающим. Мы впервые в жизни видели мертвый мегаполис. Он вырастал прямо посреди белоснежной пустыни и уже издалека казался чем-то чужеродным, лишним в этом мире. Отчего появлялось чувство некой мистической притягательности. Первое желание, которое возникало при входе, это закричать. Хотелось поскорее отыскать кого-то живого, даже если впоследствии от него будут сплошные проблемы. Но он хотя бы сможет оживить этот мертвый, безмолвный город. Снег хрустел под ногами, заставляя постоянно оборачиваться, потому как, отражаясь от стен, создавал ощущение преследования, постоянно возникая где-то за спиной. Пустые глазницы домов смотрели отовсюду. Они словно осуждали нас, посмевших нарушить покой умирающего. Но когда мы увидели его, черный выгоревший район на белоснежном фоне, долго еще сидели на краю крыши, не в силах отвести взгляд. Даже мутный, чей рот в принципе никогда не закрывается, притих. «Как мы здесь жить-то будем?» — голосом полным тоски поинтересовалась Тоня. «Это же вообще пиздец!» «А мы и не будем!» — нехотя пожал я плечами. «Перекантуемся немного, жратвы затарим». «И дальше чего?» — спросила Лена. «Ей-бу!» — усмехнулся я. «В Москву пойдем?» «Ей точно пизда!» — не согласился с моим выбором мутный. «Где-то там наверняка остались люди». Немного помолчав в раздумьях, ответил я. «Будут еще поселки. Может, получится даже собственные организовать». «Все никак не пойму. Нахуй тебе оно надо?» Вздохнул наркоман и снова уставился вдаль, на черные кварталы. Тяжело вздохнул и добавил. «Заебут ведь!» «А че заебут-то?» Нехотя также всматриваясь в остовы пожарища, вмешалась Лена. «Ну, блять, люди же, они такие душные все!» Попытался объяснить свою позицию тот. «Это им не так. Там что-нибудь хуево. Еду не тронь, она моя. Бабу вон ту не трахай, я ее первый заметил». «А ты хочешь, чтобы все только вокруг тебя крутилось?» С упреком добавила девушка. «А чем хуево-то?» Пожал плечами тот. «Меня сейчас вообще все устраивает. Мозги никто не ебет. Че хочу, то и делаю». «Тебе же скучно было», — подковырнул его я. «Это в четырех углах сидеть скучно», — резонно заметил мутный. «Но чужими проблемами заниматься тоже, ну его нахуй. Плохо гуляем, что ли? Вон весь город в нашем распоряжении. Заходи куда угодно, бери все, что понравилось. Ща бухла найдем, такой фестиваль закатим. Неделю потом отходить будешь». «Может, ты и прав», — пожалуй, плечами. «А мне вот жизни нормальной не хватает». «Будет ли она у нас нормальная?» Грустно улыбнулась Тоня, болтая ногами над пропастью. «Пока на пути только ублюдки разные попадаются. А нормальные, видишь как?» «Ну и что предлагаете-то в итоге?» Взмахнул я руками и едва не съехал с крыши. Вовремя Лена за рукав придержала. «Да хуй знает», — ответила за всех Тоня. «Давай к Москве прогуляемся. Не понравится, всегда съебаться можно». «Но вначале забухаем», — вставил свое слово мутный. «Душа праздника желает». «Оно у тебя есть вообще?» — ухмыльнулась Лена. «Может, гнилая и черная, зато вся моя», — показал ей средний палец тот. «Пошли, я тут алкомаркет неподалеку видел». «Жрать охота», — поморщился я. «Сейчас замутим», — ухмыльнулся кореш. «Погнали, хули сидеть-то на сухую». Если изначально предложение приняли вяло, немного даже неохотно, то когда мы вошли в магазин, дело сразу приняло совершенно иной оборот. Двери открыть, естественно, не получилось, и не по причине запертого замка. Просто снегом их завалило настолько сильно, что из-под него торчала лишь верхняя четверть створки. На окне имелась решетка, которая, подчиняясь моей магии, вылетела из гнезд, даже не успев оказать должного сопротивления. А стекло не выдержало магического кирпича, который мутный где-то успел надыбать по пути, и под его неумолимой силой разлетелось на множество осколков. «Ебать! Да я прям тут жить останусь!» взвизгнул от восторга мутный и, поводив взглядом по полкам, схватил бутылку самого дорогого пойла. Пока я принимал решение, слева уже дербанили витрину девчата. Первым делом они попробовали вскрыть шампанское, но то просто замерзло внутри, несмотря на алкоголь и газы. Все же зима, да и весна, впрочем, тоже оказались довольно холодными для хранения подобного рода напитков. Еды здесь не обнаружилось, по крайней мере, пригодной к употреблению. Когда-то здесь продавались разного рода закуски, но в данный момент они выглядели совершенно несъедобно. Колбаса в вакуумной упаковке, нарезанная тонкими, почти прозрачными кругами, почернела, да так и осталась, схваченная морозом. Фрукты и цитрусовые тоже имели совершенно непрезентабельный вид. В общем, кроме бухла, совершенно ничего нет. Я принял у мутного бутылку виски и сделал большой глоток. Алкоголь имел консистенцию сгущенки, настолько сильно промерз. Горло обожгло холодом и при нормальных условиях после подобного ангина обеспечена на 100%. Но у нас есть Лена, поэтому нам срать на любые болячки. Жаль только, что вкуса даже не чувствуется, слишком уж все ледяное. Однако первый глоток, что порвалился в желудок, сейчас таял там, распространяя приятное тепло по всему организму. Появился и минус. Жрать захотелось еще сильнее. «Бля, мутный, хорош лакать. Ты обещал пожрать что-нибудь найти», — напомнил ему я. «Вот нихуя вы без меня не можете», — самодовольно усмехнулся тот. «Ща, ебану еще разок и сходим». С этими словами он влил в себя не менее четверти бутылки, довольно крякнул, вытер рот рукавом и полез в разбитое окно. «Ждите тут, мы скоро», — оповестил я девчонок и последовал за ним. Мутный действительно обладал каким-то врожденным талантом. Даже в той, еще нормальной жизни, всегда умудрялся доставать все, что угодно. Любой кайф, независимо от дефицита и стоимости, порой, несмотря на отсутствие денег, никогда не переставал удивляться его прозорливости. Его бы талант, да в нормальную профессию, давно бы на Багамах жил. Даже не знаю, смог бы я столько протянуть, не будь рядом этого долбоящера с его неутолимой жаждой к приключениям. Однако не бывает все хорошо, и талант замутить все что угодно с лихвой компенсировался полным похуизмом к окружающим. А вечный дух распиздяйства без конца подкидывал проблем. Впрочем, попервой именно на этом и выстроился наш союз. Я заступался за него и участвовал в драках, а он мутил кайф, которым мы упарывались до поросячьего состояния. В принципе, с тех пор мало что изменилось. Хотя перед концом света я уже вряд ли мог что-то изобразить в драке, тело почти не слушалось, и в большинстве случаев мы просто опиздюлялись вместе. Сейчас да. Все снова перевернулось с ног на голову. Я получил в дар магию, странную силу, которая позволяет вершить удивительные вещи. А вместе с тем все опять вернулось на круги своя. Мутный добывает ништяки, а я всячески охраняю его здоровье. На этот раз его чутье также не подвело, и спустя два квартала мы уже трамбовали в рюкзаки промерзшую насквозь тушенку и другие консервы. Обыкновенно районный магазин предоставил нам все необходимое для дальнейшего существования. Затарились так, что на несколько дней вперед вопросов с провизией не должно возникнуть, после чего развернулись и отправились обратно. Сейчас законопатим разбитое окно, я разогрею помещение, еду, и можно будет спокойно отдыхать, предаваясь пьянству и, скорее всего, разврату. Дорогу я пробивал проверенным способом, спрессовывая снег впереди при помощи магии, так что возвращались уже по готовой тропе, и заблудиться было просто нереально. Внезапное чувство надвигающейся беды застало меня прямо на подходе к алкомаркету. Я придержал за рукав мутного и приложил указательный палец к губам. «Чё?» — тот будто не понял моего жеста. «Хуль ты шикаешь, бля?» «Ебать ты осёл, сука!» — выдохнул я, поднимая руки. Прямо на нас из-за точки с алкоголем вышли двое и направили в нашу сторону стволы. Вот только мутный вообще никак не реагировал на угрозу, как стоял, уперев руки в бока, так и остался в этой позе. Я, конечно, прикрыл нас на всякий случай куполом, только переживал совершенно о другом. Но три остались девчонки, и, скорее всего, они сейчас точно так же находятся под стволами. В отличие от нас, они не в состоянии защититься, а оружия при нас нет. «Ну чё, ублюдки, допрыгались?» — нагло заявил один из них. «Ща вы нам за всю хуйню ответите!» «Вы, может, обознались, пацаны?» — предположил я, потому как не помнил, чтобы мы успели кому-то дорожку перебежать. «Мы не местные, просто мимо идем». «Ха-ха-ха!» Грохнул от смеха тот. «Не признал, что ли? А ты попробуй мою рожу черной представить. Ну как, теперь понятнее стало?» «Ебать колотить!» — выдохнул мутный. «Так вам чё, в прошлый раз мало пиздюлей выдали? Добавки захотелось?» Человек молча повел стволом и вдавил спуск, намереваясь наделать отверстие в моем товарище. Вот только защитный купол отработал как надо, а я уже заряжал новое заклятие, желая поскорее отправить придурков на тот свет. А заодно предвкушая, как мы полакомимся чистой энергией и в передачу неслабо раздвинем границы собственных талантов.